Глава 13. Возвращение лайнера в родные края было встречено овациями и неприкрытой радостью. Лагерь был многолюдным, палатки у людей закончились, и в ход пошли временные навесы для ночлега. «Нет, но это уже перебор. Ни пожарной безопасности, ни нормального укрытия от непогоды. Я расхаживал по лагерю, обращая на проблемы внимание офицеров, командиров и самовыдвиженцев из народа, что желали помочь с организацией укрепления нового временного дома. Если я в чем-то и был слаб, то это в организации быта. Не то чтобы совсем дуб-дубом, просто далеко не так хорош, как в вопросе сражений, организации обороны и всего прочего. Вообще у нас был явный перекос военного блока над гражданским, и количество специалистов военного толка в разы превышало количество грамотных управленцев. Благо, с возвращением лайнера часть проблемы начинала решаться сама собой. Много людей, бывших отдыхающих, вернулись на палубы в свои каюты и начали вновь оживлять кухню, оборудовать новые места для ночлега, создавать вместо различных залов для торжеств госпитали и другие важные для организации быта и жизни помещения. Например, комната профориентации. Если кто-то в прошлой жизни был, к примеру, рыбаком и знал об этом многое, то какой смысл его мариновать в лагере, если он может приносить пользу по своему профилю? Или строители, им работы уйма. Не хватает только чуть-чуть материалов и техники с инструментами. И подобных нюансов были тысячи. Если их не решать, а людям не обеспечить работу и вознаграждение за нее, пусть даже и едой, то совсем скоро атмосфера в лагере будет подобна пороховой бочке рядом с пожаром. Наш лагерь прямо сейчас, по словам оставшихся в нем людей, составлял почти 25 тысяч человек. И это при том, что люди прибывали каждый день, так же, как и уходили. Мы не делали секрета из того факта, что наши отряды круизеров освободили близлежащие города и даже организовали дозорных для безопасной жизни города. Та же Артемиса, что попала под наш контроль и влияние, в полной мере стала принимать многочисленных беженцев, которые скитались группками после победы из родных деревень. Куба даже без связи была полна слухов, и распространялись они с сумасшедшей скоростью. Мне хватило прочесть пару записей с опросов небольших группок до 20 человек, которые прибивались к нам в последние сутки. Слухи о нас уже зашли намного восточнее Гаваны, и некоторые люди прибыли на своих автомобилях прямо сюда. «А почему не в Гавану?» – спросил я, смотря на офицеров и бойцов. «Могу предположить, не более. Мы им этого вопроса не задавали», – вызвался Конор, на миг опередив старика Алонса, который по большей части руководил гражданскими делами в мое отсутствие. Неофициальный мэр Мариэля, как-никак. Но порыв кубинца я заметил и захотел выслушать и его мнение позднее. «И что ты думаешь на этот счет?» Я остановился напротив очереди к котлу, в котором варили суп для жителей лагеря. «Все основные крупные города находятся к востоку от Гаваны. Угроза зомби там еще далека от устранения. Многие стремятся в основном попасть именно в самые безопасные земли, особенно те, чьи дома были захвачены или уничтожены. Вы, босс, обращали внимание на частые следы пожара в освобожденных городах?» «Видел, да», — кивнул я, подтверждая его наблюдение. «Наш лайнер имеет повышенную противопожарную защиту. Не было ни коротких замыканий, ни искрящихся щитков. Изолирование, порошковое защитное напыление и так далее. Инженер наш может целую лекцию на эту тему провести. Кстати, надо, чтобы он и его ребята оценили второй Сентинел, что в гавани пришвартован», — вспомнил я. «Так они уже вздыхали долго и упорно, и сразу скажу, починить почти нереально, если только запчасти не найти. А их тут днем с огнем не сыщешь. Может быть, на руинах их базы что-то и осталось? Ладно, мы отвлеклись. Что там с пожарами?» «А, да. Тут в городах некоторая проводка сделана такими мастерами, что я вообще удивлен, как они до апокалипсиса дожили. Вот уже во время него случилось много нехорошего. И короткие замыкания, и воспламенение электрогенераторов и щитков распределительных. С учетом их качества вообще не удивлен. Много на Кубе погорельцев, много. Так что тот факт, что часть домов остались свободными после обращения их хозяев в зомби, не означает, что на острове теперь слишком много свободного номерного фонда. Вот эмигрируют многие. А если эмигрировать, то уж лучше в самую безопасную гавань. Наша, по слухам, одна из таких». «Ты про Гавану так и не ответил», — пожурил его я после этой в целом-то интересной серии размышлений. «С Гаваной? Да черт его знает, чем им столица не нравится». «Так то столица, а к нам сельские идут», — подал голос кубинец. «Они жизни в городах крупных никогда не знали. Чем там заниматься и как себя прокормить, тоже не знают. Я, конечно, не ахти какой боец, но вот с людьми разговаривать умею и слышать их умею не хуже вашего. А может, даже лучше. Боятся они Гаваны. Не все, но многие. Армии там много, люди злые, суровые. Много бардака и беспорядка. Беженцев прибывает в Гавану уйма, да только не каждому там есть занятия по душе. Иные сутками получить паёк не могут, а свои запасы... Они вообще не у каждого имеются. Вот и общаются люди, рискуют, в наш лагерь перебираются. Мы ведь ближайший крупный лагерь беженцев к Гаване по факту. Я поразмыслил над словами старика Алонса и удовлетворительно кивнул. Пожалуй, он прав. Мы получаем небольшой процент от тех, кто стремится в святая святых острова Свободы. Тех, кто в ужасе от местного бардака, с которым не могут справиться военные и жители города. Все озлоблены, все жадны. Никто не знает, когда ситуация восстановится и что будет с продуктами, с едой, с работой и зарплатами. Алонсо, нас становится слишком много. Сосредоточься, будь добр, на вопросах поддержания жизнеобеспечения лагеря. Забудь о всякой ерунде бюрократической, разрешениях Гавана на строительство и прочем. Стройте дома, найми бригады из незанятых мужчин. Найди рыбаков, начни распределять людей согласно их знаниям на работу. Найди себе помощников, которые смыслят в управлении. Вопросы безопасности на мне и моих ребятах. Составь перечень самых дефицитных и первоочередных вещей, которые нам нужны. Строительная техника, материалы, катера для рыболовства и так далее. Мы все организуем. Не за один день, но все же. Отдал я ему команду, а затем продолжил. На Виванове есть много специалистов, которые занимались обеспечением бета-лайнера. Объединись с ними в одну эффективную команду. Пусть их знания специфичны, но они умеют управлять процессами. Это тоже важно. Завтра в полдень предоставь данные, что сделано, что необходимо сделать. Предоставь первый список вещей для отрядов добытчиков. Сделаем. У меня уже все это, скажем так, в журнал внесено. Кстати, ваш испанский стал еще лучше. Это радует, но лучше уж ты подтягивай английский или найди личного помощника, что будет переводить. Для меня нет проблем говорить на любом языке, но в основном в лагере используется английский, затем уж испанский и русский. Языковой барьер не должен стать барьером на пути к нашим целям. Сурово произнес я для всех, давая понять, что не приму отмазок в стиле «я его не понял, потому что не говорю на его языке». Впереди нас ждала ночь, и я решил перед вечерним собранием провести тренировку. Как раз начали прибывать многочисленные отряды с дальних патрулей. Но об этом как раз на собрании мне мистер Коннор и Фернандо пусть рассказывают. Я уже краем уха слышал об их успехах, но все-таки хочется конкретики из первых уст. Я был в одних лишь спортивных штанах и с голым торсом. Для тренировки пришлось поискать свободное место, ибо вокруг было уж слишком многолюдно. И так уж вышло, что местом для тренировки стала палуба дозорного, которого как раз привели в порядок, почистили и отмыли палубу. Моряки тоже захотели присоединиться, но неожиданно для себя едва справились с моей разминкой. А уж когда я перешел к полноценным упражнениям, выжимая из себя все соки, в завершение я осуществил полный комплекс растяжки и, взяв меч, начал слегка неумело отрабатывать удары. Моя любимая алебарда, конечно, хороша, но есть и другие инструменты уничтожения зомби-угрозы. И надо уметь неплохо орудовать большинством видов холодного оружия, распространенного в нашем лагере. Меч был третьим по популярности вариантом длинного холодного оружия среди круизеров. Он уступал лидирующие места любителям топоров и копий. Первое пробивало череп надежнее, второе не давало зомби подойти на опасную дистанцию. Были еще и разного рода молоты, но к ним люди относились не так тепло, как к режуще-колющему оружию. Как по мне, зря. Боевой молот способен вырубить зомби даже с большей вероятностью, чем топор, а уж копье в разы уступает ему в эффективности по этому вопросу. Как бы то ни было, полчаса я выполнял серию одинаковых упражнений, пока мои руки не стали дрожать от усталости, как у припадочного. В следующий раз надо будет еще щит найти. «Псих какой-то», — прошептал один из моряков, поглаживая свои усы и смотря на тяжело дышащего лидера этого лагеря, закончившего свою тренировку. «А как ты думал, можно добиться уважения и силы? Бабки нынче фантики». Только реальная сила и авторитет могут помочь не просто спастись, а спасти кучу народу. Заметил его более взрослый соратник. Правда, ему даже 30 не было, но среди оставшихся на дозорном он был одним из самых старых и опытных бойцов. Лишь новый капитан да парочка других вояк могли похвастаться большим числом пережитых зим. «Что ты имеешь в виду?» – уточнил усатый молодчик. «Общался я с некоторыми жителями лагеря, из тех, кто с самого начала был в круизе и застал приход зомби». Очень красочно они описали весь тот ужас, что там творился. Говорят, сидели, заперевшись в номерах, сутки напролет, боялись даже пошевелиться. А потом внезапно ожили динамики, и голос этого, как ты выразился, психа, рассказал им, что происходит. Сказал, мол, помощь уже в пути и все такое. Еще за пару дней он лично и еще несколько десятков бойцов зачистили весь лайнер и освободили все каюты. И мало того, Все, что он предсказывал, как говорят местные, все, что говорил о зомби, о ранениях, о терминалах, все сбылось подчистую, словно пророк. «Не, ну бред с пророком и я слышал, но я в подобную чушь не верю». «А как ты тогда объяснишь то, что он делает? Как он смог в такой короткий срок столько всего сделать?» «Так само собой, это все заговор мирового правительства. Он просто заранее знал о том, что произойдет, вот и результат. Я сразу понял, что он в теме, и именно поэтому согласился присоединиться. Только вокруг таких, как он, и будут выживать люди», — без тени сомнения ответил молодой, ухмыляясь. «А терминалы ты как объяснишь?» — со скепсисом отнесся к его словам второй моряк. «Но если бы тебе в начале 20 века смартфон показали, он был бы таким же чудом техники. Просто передовые разработки. От нас скрывали истинный уровень развития планеты и передовых технологий». «Ох, не знаю, не знаю», — покачал головой уже не столь уверенный в собственных выводах боец и начал собираться на ужин. Все больше и больше слухов ходили о человеке, что создал этот лагерь, и с каждым днем эти слухи множились и прирастали подробностями, порой невероятными и фантастическими. На собрании присутствовали практически все. Перечень вопросов к нашему вечернему совету офицеров был столь огромен, что я не был уверен в том, что мне в целом удастся поспать этой ночью, но таков уж мой путь и моя судьба. Начали мы с подведения итогов сбора добычи. Опуская такие приятные бонусы, как рыболовецкие малые катера, снасти, сети и различного рода инструменты, что никогда лишними не будут, мы сосредоточились на основной добыче – оружии и боеприпасах. За прошедшее с момента нашего возвращения время пчелки перетаскали всю добычу, пересчитали ее, разложили по нашим военным складам. Один из них был на территории порта, находясь под постоянным контролем и охраной, а второй оставался на лайнере. Если вкратце, то мы смогли заполучить дополнительно более 2000 единиц огнестрельного оружия, из которых более половины устаревшие образцы штурмовых винтовок. Были, само собой, и пистолеты, снайперские винтовки, немного образцов других видов оружия, пулеметы, пистолеты-пулеметы, многозарядные дробовики. Все это сопровождалось многочисленными боеприпасами, наборами для чистки оружия, которых у нас был дефицит, и разного рода снаряжением. Сумки, разгрузки, наколенники и налокотники. Самой экипировки, классических штанов и курток не было. Видимо, предполагалось, что получатели тайного груза оружия должны сражаться в своем. В целом, я не против. В своем и будем сражаться. Но самое главное было еще впереди. 500 бронежилетов, 4 минометные установки с боеприпасами, 20 противотанковых ручных гранатометов и 7 ящиков с гранатами. Наша боевая мощь после этого рейда выросла примерно вдвое. Осталось лишь найти людей, которым можно доверить оружие и укрепить нашу власть бронетехникой. Ведь пехота хороша против зомби, но для противостояния с реальными шишками, которые вскоре начнут подавать признаки амбиций и желаний присоединить наши добровольческие отряды спасения, нам не хватает реальной боевой мощи. Наши передовые силы и отряды уже зачистили вот эти населенные пункты. Конор стоял возле карты и зарисовывал точки, к которым уже не просто приблизились наши войска, а вошли в полноценный боевой контакт с противником. Судя по его рисунку, получалась подкова. Мы продвинулись вдоль побережья, используя преимущество трасс, а вот к центральной части острова не так активно продвигались. Впрочем, все более-менее крупные города имелись лишь у берега моря, поэтому именно контроль этой части был для нас наиболее важен. Сколько еще крупных населенных пунктов осталось непроверенными? Если учесть те, в которые мы отправляли разведку, но не передовые отряды, то около 20. Количество малых поселений – около сотни. Фактически мы сумели пройти 50% отмеченных под наш контроль земель. Постараемся закончить за ближайшие 3 дня. Будем использовать переброску сил не только по земле, но и с моря. Дал я добро, и мы перешли к разбору состояния нашего флота. 20 лодок, катеров и прочей мелкой техники, на которой мы могли переместить от 5 до 10 бойцов. Более крупные посудины у нас тоже имелись, и за последнее время их количество сильно увеличилось, так как все бесхозные крупные лодки на ходу перебросили из освобожденных прибрежных деревень и городов в Мариэль. Но если говорить о действительно впечатляющих и внушающих уважение кораблях, то лишь лайнер, Sentinel и 2 ржавые баржи были на ходу. 3 судна были в порту разобранными и ждали ремонта, еще одна баржа сгнила. Не лучшие перспективы для нашего военно-морского флота. «Со вторым патрульным кораблем как обстоят дела?» – посмотрел я на главного инженера лайнера. «Плохо все. Шансов найти подходящие запчасти для реанимации двигателя и энергоустановки близки к нулю. Ну, либо нам надо найти другие военно-морские базы США. Впрочем, даже это не факт, что поможет нам». «Терминал?» Я перевел взгляд на отрастившего бороду мужика в засаленной робе. «А что терминал?» «Там более чем достаточно запчастей для военной техники и автомобилей. Если ты сможешь вычленить, что именно не работает и какие детали нужны нам на замену...» «Я понял», — перебил он меня, словив на небольшую паузу во время речи. «Сложно, но постараюсь. Придется не один день ковыряться, и не факт, что поможет. Нам бы не помешали профильные специалисты по этому делу». «Пока что обходимся своими силами», — припечатал я, давая понять, что незачем ждать чуда и надо работать самим, опытным путем разбираясь, как и что работает, найти вышедшие из строя элементы. «Знаю, что эта работа не быстра, и мы можем сделать только хуже. Но если он и так не на ходу, а его система не реанимируется, то мы ничего не теряем. Афина постарается помочь, проведет анализ устройства двигателя и генератора, следуя ее указаниям. Так, теперь у меня вопрос к вам, господа военачальники. Сколько у нас полностью сформированных кулаков? Как выглядят запасы очков достижений? Вы, я надеюсь, ведете учет, как я требовал?» Коннор вопросительно посмотрел на Фернандо. Тот кивнул, давая понять, что ответит на вопрос, а затем поднялся. «Босс, после вашего возвращения у нас есть полностью сформированные 20 кулаков. 1000 человек. Из них можно назвать проверенными бойцами, прошедшими закалку и обучение в боевых условиях, 17 кулаков. Еще 3, можно сказать, новички. Заканчиваем обучение, и завтра они должны отправиться на первую миссию. Потери за время вашего отсутствия составили 18 человек. Все случаи гибели разбираются, анализируются, ошибки доводятся до командиров. Те уже доводят все до своих кулаков и десятников. Не могу сказать, что это плохие показатели, но и хорошими я их тоже не назову. Всему виной спешка. С учетом полученного вооружения мы можем свободно снарядить еще 10-15 кулаков. Людей тоже хватает, но недостаточно проверенных временем командиров. С самими людьми та же проблема. Это в основном кубинцы, и мне тяжело гарантировать их верность в случае возможных конфликтов с местными отрядами самообороны или армией Кубы. А мы собирались с ними конфликтовать? Мы нет, но они с нами вполне возможно. Жизнь порой преподносит сюрпризы. Предлагаю найти вызывающего доверие кубинского офицера, который станет нашим голосом перед местными. Кого-то, кому мы доверяем. Кого-то, кому доверять будут и местные. И при всем уважении, это не может быть Алонсо. Повернулся к кубинцу Фернандо. Он все-таки больше управленец, нежели лидер и командир. Если будут такие кадры, обязательно познакомь меня с ними. Но пока, как и в случае с Сентинелем, обходимся тем, что у нас есть. Жизнь еще успеет преподнести множество неожиданных поворотов. Так что начинаем формировать новые кулаки. Кстати, как назовете объединенные 20 кулаков? Задал я вопрос всем собравшимся. 1000 человек — это уже довольно большое подразделение. Постепенно и все прочие члены Совета оживились, предлагая свои варианты. Метод с выбором названия, опробованный на дозорном, сработал вновь. Мысли людей ушли в другое русло, и в целом настроение у них повысилось. «Батальон? Центурия? Хорукф?» Предложения сыпались, как из рога изобилия. Даже и не думал, что люди настолько увлекутся этой затеей. «До тех пор, пока мы сообщество выживших и не имеем своей государственности, официальных традиционных обозначений лучше избегать», — сказал я. «Гавана явно напряжется, если узнает, что у нас есть 2 экипированных и закаленных в боях батальона. А вот если у нас будет 2 молота, как вам 1000 людей молот? Ибо удар такой массы круизеров будет подобен удару молота по наковальне». Все начали прикидывать и так, и этак новый вариант. И он пришелся им по душе. Стоило только объявить о новом официальном названии крупной группы войск, как в зал заседания постучал охранник и, войдя, огорошил всех присутствующих новостью. Новостью, которой со мной поделилась Афина мгновением ранее. «Уважаемые члены Совета, к нам гости. Военный конвой прямиком из Гаваны. Личный поверенный генерала Сантьяго просит о срочной аудиенции с Михаилом или лицом его заменяющим».